Глава 35. Марьяна. Вадим не соврал. Мой телефон разрывается от звонков с незнакомых номеров, поэтому я отключаю его. Смелости не хватает зайти почитать, что о нас пишут. Не хочу расстраиваться еще больше. Вскоре, как и обещал Титов, мне приносят новую сим-карту, а еще мои любимые круассаны и кофе. Забота Вадима настолько трогает меня, что в глазах появляются слезы. Остаток дня сижу дома. Наблюдаю за малышами Леи, пытаюсь занять голову чем угодно, только бы не думать о том, что прямо сейчас люди обсуждают, в какой позе и как брал меня Вадим. Когда на экране высвечивается имя Вадима, уже поздняя ночь. Я принимаю звонок, и тот без приветствий говорит: «Бери Лею и спускайся в паркинг. Здесь уже никого нет». «Зачем?» «Прогуляемся немного. Я тебя уже жду». Я быстро одеваюсь, с трудом отрываю Лею от щенков, беру поводок и спускаюсь в лифте на минус второй этаж. Автомобиль Вадима нахожу быстро. Он припарковался на проезжей части, светит мне фарами. Открываю переднюю дверцу и быстро забираюсь в салон. «Привет». Короткий поцелуй в губы, и Вадим жмет на газ, резво выезжая из паркинга на улицу. Какое-то время мы едем в молчании. Лея тихонько устроилась у меня на коленях, словно чувствуя, что что-то не в порядке. Наконец-то я не выдерживаю, поворачиваюсь к Вадиму. «Ты уладил все? Удалось удалить видео из сети?» Тот кивает в ответ, прибавляет скорости. «Там уже Кирилл успел дать целое интервью. Выпуск называется «Скандальный развод наследницы состояния Минаева». Просто отлично. А он не рассказал о том, как сам во время наших отношений изменял мне. Завожусь я. Может, мне тоже стоит пойти на какое-то шоу?» «Ты не похожа на человека, который любит выставлять свои личные дела и проблемы на публику». «Ты прав. Просто ненавижу это все. В конце концов, плохой окажусь я, а не он». «У тебя еще будет возможность дать самое важное интервью в своей жизни, так что не горячись». Его ладонь опускается мне на бедро. Он поглаживает мою ногу, не отрывая взгляда от дороги. «Так куда мы едем?» «В парк за городом. Там в это время почти никого нет, поэтому можем смело погулять там с Леей и Марс...» «Чёрт!» Вадим резко ударяет по тормозам и разворачивается. «Что случилось?» «Я забыл Марселя», — ровно говорит он. «Что? Где?» Мне почему-то становится весело. «В аптеке, господи. Надеюсь, с ним ничего не произошло. Чёрт! Со всем этим я о собственном псе забыл. Я не могу представить, как можно забыть собаку где-то. Я, знаешь ли, тоже». Я замечаю, что Вадим действительно волнуется, и я его прекрасно понимаю. Оказывается, в аптеке за ним в очереди была мать с детьми. Они начали кормить Марселя печеньками, притихли в детской зоне. Вадим купил все нужное, но задумался и вышел из аптеки, совершенно забыв о бедном псе. Все это время наивно считал, что тот спит на заднем сиденье, и только сейчас вспомнил, что из аптеки вышел без него. К счастью, с Марселем ничего не случилось, кроме переедания. Он запрыгивает на заднее сиденье, принюхивается и начинает громко лаять, поняв, что не один. Лея, кажется, тоже взбудоражилась от такой встречи, навострила уши, встала на задние лапки, упершись мне в грудь, заглядывая назад. «Поздоровайтесь, ребятки. Вас теперь многое связывает», — произношу и позволяю Лее перебраться назад. «Пусть делают, что хотят. Самое худшее уже и так случилось». В парке, куда нас привез Вадим, темно и ни души. Честно говоря, мне даже немного страшновато находиться здесь. Не то чтобы я не доверяла Вадиму и считала, что он не сможет защитить меня в случае нападения, просто не по себе как-то. Сразу вспоминаются криминальные сводки, в которых частенько этот парк фигурирует. Лея с Марселем, кажется, друг друга забыть не успели. Не отходят друг от друга, словно боятся, что в этот раз их могут разлучить навечно. «Так мы будем что-то делать?» Спрашиваю, когда мы с Вадимом второй раз обходим небольшое озеро посреди парка. «Интервью? Опровержение?» «Можем о свадьбе объявить», — отшучивается мужчина. «Если это было предложение, то в тебе нет ни грамма романтики. К тому же мы лишь несколько дней как встречаться начали. Как-то слишком быстро наши отношения развиваются». «Точно. Сначала развод, потом свадьба». «А как, кстати, обстоят дела с твоим разводом?» «Совсем этим совсем забываю, что официально Вадим Титов не свободен, все еще женат. Я решил оставить ей все нажитое в совместном браке имущество, чтобы процесс пошел быстрее. К счастью, этого имущества не так уж много». «Она против развода?» Интересуюсь я, чувствуя, что уже ненавижу эту женщину, хотя ни разу не встречала. «Просто любит потрепать мне нервы. Я вдруг понимаю, что ведь совершенно ничего о его жизни не знаю, и об его отношениях с пока еще не совсем бывшей женой почему-то внутри зарождается ревность, даже несмотря на то, что Вадим сейчас со мной, а не с ней». «Я думаю, что после того, как мы получим наконец-то бумаги на развод, нам стоит официально объявить о наших отношениях и дать несколько интервью, в которых стоит упомянуть о том, что наши отношения завязались уже во время бракоразводного процесса. Не хочу, чтобы этот развод и грязные методы Кирилла как-то повлияли на компанию отца. Репутация прежде всего», — размышляю я вслух. Вдыхаю прохладный свежий воздух и замираю посреди аллеи, подняв взгляд к небу. «Если мы до того времени не расстанемся». «В тебе нет ни капли оптимизма». Легонько бью его в плечо, и Вадим тут же заключает меня в свои объятия. «Но я ведь никогда не скрывал, что терпеть тебя не могу». Это не совсем то, что девушка желает услышать от мужчины, который ей нравится. Вадим усмехается и прижимает к себе еще ближе. Легко целует в висок, внезапно спрашивает. «Сильно расстроилась сегодня. Мы изо всех сил старались избегать темы видео, которые слили во всевозможные социальные сети и интернет-издания. Но о таком, к сожалению, так быстро не забудешь». «Да». Признаюсь честно, даже не пытаюсь быть сильной, из глаз снова начинают катиться слезы. Мне не удается сдержать всхлипы. «Ну, ты чего?» Вадим же, кажется, совершенно не знает, что делать с плачущими женщинами. Пытается успокоить меня ласковыми словами и поцелуями. «Нормально все, просто обидно». Смахиваю с глаз слезы, отстраняюсь от мужчины, чтобы поправить волосы и достать из сумочки влажные салфетки. «Пойдем, отвезу тебя домой. По пути можем заехать куда-то по чашечке кофе взять. Или, может, хочешь чего-то конкретного?» «Ничего не хочу. Поехали домой». Пытаюсь выдавить из себя улыбку, а сама думаю о том, что Вадим умеет быть милым, а не только раздражительным и доставучим. «Кстати, когда у нас следующее слушание?» «Через неделю». Вадим сразу же становится серьезным и задумчивым. У нас же есть какой-то козырь. Ты же не позволишь ему выиграть?» Он поворачивает голову ко мне, хмурится. «Возможно. Еще рано о чем-то говорить. Но в том, что Кирилл проиграет, я гарантирую». «Отлично. Тогда первое, что я сделаю после того, как Кирилл останется ни с чем, уволю к черту всех, кто был на его стороне». С жаром заявляю я, в красках представляю тот момент, когда заявляюсь в компанию, чтобы совершить возмездие. В этот раз я не повторю своих ошибок. Бизнес не должен пересекаться с личным. Обратная дорога занимает куда меньше времени. Я сонно зеваю, усталость и стресс дают о себе знать. Наши с Вадимом пальцы переплетены. Мне так хорошо сейчас с ним, что не хочется возвращаться домой. «Поднимешься ко мне?» — спрашиваю у него, когда его автомобиль замирает в подземном паркинге. «Да, не хочу тебя оставлять одну сегодня». Мы идем к лифту, под ногами путаются счастливые Лея и Марсель. Лифт поднимает нас на мой этаж, я отпираю дверь, и Лея сразу же несется к дивану, где на полу в коробке спят щенята. Я с настороженностью наблюдаю за тем, как к ним приближается Марсель. Хоть я и ненавидела тот факт, что красивых собачек от породистого пуделя не получится, но все же волнуюсь за каждого из малышей. Марсель с любопытством обнюхивает щенят, издает какой-то непонятный лай, но замолкает и ложится рядом с коробкой. Думаю, одного можно отдать Роме. Все же он частично виноват в появлении этих красавчиков. Глубокомысленно заключает Вадим, присев рядом на корточки. Насчет красавчиков я бы поспорила. Все в папочку. Фыркаю я. Ты бы хоть к грумеру его отвез, что ли? Беднягу скоро от половой тряпки отличить невозможно будет. Титов бросает в мою сторону недовольный взгляд. Я снимаю верхнюю одежду, достаю с полки тапочки себе и ему. «Чем займемся?» Спрашиваю, а сама направляюсь в спальню, на ходу стягивая кофту. «Есть у меня одна идейка», — догоняет меня Вадим и кусает в плечо, оставляя на мне свою метку.